Вечный лес. Священная роща. Верховный жрец священной рощи Лер Мирзаил своими собственными руками любовно обкапывал саженцы священных деревьев. После недавнего разгрома, учиненного неизвестным, а может, сошедшим с ума стражем, а такое иногда случалось, осталось очень мало привитых молодых деревьев. Весь труд жрецов на протяжении 5 лет пошел Кринзу под хвост. Да еще этот демон, за которым гонялись, все ломая и круша лагерь молодые ученики стражей. Он горестно вздохнул. Тяжкие времена и тяжелые потери. Князь недоволен, что стражи так плохо проявили себя здесь и в степи. Как так вышло? Что за сила им противостояла? Этого так и не удалось выяснить. Отряды были отозваны, и предстояло подумать об их новой программе подготовки. Кроме того, ожидается приезд могущественного Кирсана, главы тайной стражи, брата князя. Свои преданные эльфары сообщили, что он едет разбираться с демонами, внедрившимися в ряды жрецов. «Какие глупости! Не знают, за что хвататься, где искать врагов», — подумал жрец, подвязывая тонкий ствол саженца к колышку. Ну вот вроде и все. Он еще раз осмотрел питомник и, удовлетворенный проделанной работой, пошел к себе. Через час он вышел, празднично одетый, в окружении жрецов и направился к портальной площадке. Он шел встречать всесильного главу тайной стражи. Нахмурившись, обиженный на недоверие, и хотел показать тому, что для него, верховного жреца священной рощи, нет тайн в лесу. И такое событие, как прибытие Кирсана Ала, для него не является секретом. Вместо главы службы безопасности леса прибыли его новые телохранители. Они, не церемонясь, оттеснили жрецов от портала, давая возможность брату великого князя спуститься. Следом стали прибывать воины и маги. Они окружили портал двойной стеной, а часть воинов разбежалась по округе. Такие меры предосторожности верховный жрец видел впервые. Кирсан Ала, герой сражения в цитадели, появился в окружении 5 магов и, увидев делегацию жрецов, стоявшую невдалеке от подножья портальной плиты, не смог сдержать своего раздражения. Эти лесные затворники всюду имеют глаза и уши. «Лер Мирзаил», — нисходя с плиты, проговорил Кирсан Ала тоном властным и раздраженным. «Вместо того, чтобы устраивать такие пышные встречи», оглядев пяток жрецов, он выделил слово «пышное», «лучше бы позаботились о поиске демонов в своих рядах. Через 3/4 соберите всех жрецов, магов и учеников на плацу. Стражи леса переходят в мое подчинение, пока я здесь. Глава стражи, подойдите», — подозвал он, оглядывая встречающих. Из кучки жрецов вышел средних лет эльфар. Он поклонился и произнес: «Как вам будет угодно, Мильер? Окружите плац, и всех, кто не придет туда, гоните палкой». Потом обратился к верховному жрецу. «Проводите меня, Лер Мирзаил, в храм. Остальные пусть идут на плац». Стража пропустила верховного жреца и образовала проход, по которому пошли недовольный верховный жрец и Кирсан Ала. «Как так могло случиться, Лер, что среди жрецов оказались демоны?» Глядя прямо перед собой, спросил Кирсан Ала. Его раздражало, что священники, будучи отдельной кастой, влиятельной и независимой, его не боялись и показывали это вызывающе открыто. «Это какая-то ошибка, Мильер. Среди нас нет демонов», — спокойно ответил жрец. «Иначе мы бы знали об этом. Роща не приняла бы такого». Жрец замолчал с оскорбленным видом, поджав губы, еле заметные за густой бородой. «А вот агенты рассказывают совсем иное. Ваши жрецы неожиданно превратились в демонов, когда сражались в степи с химерами и с этим непонятным орочьим духом, Худжгархом. Это могло быть наведенное колдовство, Мильер. Никто не знает возможности химер. И кроме того, вы что-нибудь знаете об орочьих преданиях? Он посмотрел без всякого страха на могущественного сановника, но тот ответить не успел. Неожиданно слева от них открылось окно портала. Из него вывалились несущиеся на полном скаку всадники на быках. Орущие и визжащие, они в мгновение ока смели охрану. Верховный жрец ничего не успел сделать, копье орка пробило ему голову. Он рухнул на Кирсан-Ала и сбил того с ног. Но маги, стоявшие дальше, среагировали быстро. Перед мордами быков вверх взметнулись деревья. Ноги животных оплели вьюны, и дальнейшее продвижение всадников было приостановлено. Сильные руки вытащили испуганного брата князя из-под тела жреца и потащили к порталу. Его почти несли, потому что тот не мог двигаться от страха. Весь залитый чужой кровью, он подвывал, пускал сопли и обмочился. Они добрались до портала без помех и ушли из священной рощи. А часом позже через портал стали прибывать войска. Командующему гвардии предстала жуткая картина побоища. Везде валялись тела орков, быков, вперемешку со стражниками и жрецами. От питомника не осталось и следа. На плацу собралось с десяток стражей. Это все, что осталось от воинства священной рощи. «Найдите мне хоть одного живого орка!» — приказал командующий. «Я хочу знать!» «Каким ветром их сюда занесло?» Вскоре гвардейцы принесли двоих. Орка с отрубленной рукой, истекающего кровью, и молодого шамана. Оба были при смерти. «Нашли только двоих, Лер», — поклонился маг. «Но и они скоро сдохнут». «Как вы сюда попали?» — обратился командир к оркам. Орк что-то прошептал и открыл клыкастую пасть в усмешке. «Что ты говоришь?» — наклонился к нему командующий. Орк люто посмотрел на Эльфара и плюнул тому в лицо кровавым сгустком. «Ах ты, падаль степная!» — утираясь платком, выкрикнул лесной Эльфар и, не сдерживаясь, мечом отрубил орку голову. Посмотрел на раненого шамана и приказал: «Подлечите этого и начинайте пытать. Мы должны знать, как они сюда попали». «Не надо пыток», — тихо проговорил шаман. «Я и так все расскажу». Эльфар уставился на шамана. «Говори». «Нас привела сюда воля нашего отца». «Понятно», — кивнул раздраженно командующий. «А теперь более подробно. Как вы очутились здесь?» «Мы должны были перехватить небесную невесту и ее жениха. Когда мы их окружили, то шаманка в один миг окружила свой отряд рвом. Мы стали его засыпать, но ее жених стал мочиться на переправы и их смыло». Он замолчал. «Смыло, говоришь? Помочился!» — зло прошипел Эльфар. «Сказки мне рассказываешь, вонючка! Узнайте у него правду, я буду в храме». Через час пришел маг. «Лер», — обратился он к стоящему у алтаря командиру, — «ученик шамана умер. Но мы смогли узнать только какой-то бред. Муяга хотели захватить небесную невесту, а их отец был против. Наделил девушку и ее жениха огромной силой. Арчанка в один миг вырыла ров, а жених мочой смывал переправы, возводимые орками. А потом, когда они пошли в атаку, то неожиданно для себя оказались здесь. Вот и все, что мы смогли узнать». Маг развел руками, показывая, что он обескуражен, и смиренно замолчал. Открытый космос. Станция созвездия 57Т. кабинет начальника территориального управления ада вошел начальник секретной части. «Господин Вейс, пришла шифровка из главка с кодом лично в руки. Получите и оставьте отметку в получении». Вейс молча взял флеш-карту и отправил электронную подпись на искин переносного ящика-секретчика. После ухода того вставил флешку в ручной искин и стал читать. «Начальнику управления ад пограничного сектора Зеро, господину Вейсу лично в руки. Не для разглашения. Господин Вейс, аналитическим департаментом главного управления ад сделан обобщенный анализ провала операции в секторе Зеро». «Так начало можно пропустить», — подумал Блюм. «Все это просто бла-бла-бла, чтобы прикрыть свою некомпетентность. Ага. Вот и главное. Главными причинами провала считаем действия агента вашего управления под позывным «Демон». Есть большая доля вероятности, что он перевербован и стал двойным агентом. По словам командира роты десантников, «Демон» якобы случайно вышел на них. Потом отдал приказ на эвакуацию, отстранив их от проведения операции. Вам предлагается передать оперативному управлению главка коды связи с демоном и всю информацию, касающуюся этого полевого агента». Вейс прочитал подпись начальника главка и надолго задумался. Эти ребята оказались умнее, чем он думал, и теперь хотят с чистым сердцем свой провал списать на демона. И у них есть отличный повод. Демон пожалел отряд ССО, понимая, что все они погибнут, и подставился. Здорово подставился. Зачем он это сделал? На него это не похоже, подумал Вейс. Он должен был понимать, что его приказ могут воспринять по-другому. Да, он сделал все правильно, и Блюм это отлично знал. Но наверху не будут разбираться. Назначат виноватым, и он покончит жизнь якобы самоубийством в камере. А потом от него ниточка потянется к Вейсу. Обязательно потянется, и его сделают сообщником. «Эх, демон, демон». «Что за глупость ты совершил?» — вздохнул Блюм. Он потер подбородок. «Что можно сделать в этой ситуации?» «Личное дело демона он перешлет. На контакт с ним выходить нельзя. Блюм на контроле у специалистов из центрального офиса. Нужно обратиться к связям в ССО. Демон спас их людей, и вояки ему должны. Но только не отсюда». «Рина!» – позвал он секретаря. Та вошла и удивленно уставилась на шефа. Чего это он кричит? «Ты знаешь, девочка, я тут подумал, что, возможно, ты права. Отправь сообщение вечно больному Аболтусу, чтобы выметался из моего дома. Хватит сидеть на моей шее». «Давно пора, шеф. А то что-то вы слишком добрый стали». «Думаешь?» — приподнял брови Блюм. Внизу в конспиративном офисе он, используя закрытую гиперсвязь, набрал код генерала Миля Шрехта, заместителя командующего ССО по тактическому сопровождению, а проще командира космодесанта. Вскоре на экране появилось крупное лицо генерала. Увидев Вейса, он радостно улыбнулся. «Здорово, старина! Как поживаешь?» «Спасибо за ребят!» Голос вояки грохотал, как раскаты грома. «Нормально, Миль. Как сам-то? Как поживает крошка Ани?» С теплотой в голосе спросил Вейс. Жену генерала, очень маленькую по сравнению с громадным мужем, все, кто был близок с читой Шрехт, называли крошкой. «Все хорошо, дружище. Но раз ты воспользовался такой дорогой связью, я так понимаю, ты обратился ко мне по делу. Слушаю тебя внимательно». «Миль, того агента, который помог твоим ребятам, Сынки хотят сделать предателем и всю вину за провал операции свалить на него». «Так-так, продолжай», — генерал стал очень серьезным. «Как ты понимаешь, — продолжил Вейс, — следом за ним потянут и меня. Я давно мешаю им, поэтому пытаются разделаться не только с агентом, но и со мной. Я вот о чем хочу попросить тебя». Брисвель. Новая встреча. Пока я пребывал в догадках, что явилось толчком для Эльфара отказаться от своего родства и войти в мой новообразованный род, от Шизы пришло сообщение. Обратилась она ко мне язвительным тоном, как бы иронизируя над тем, что я неожиданно для всех стал настоящим бароном. «Господин барон, вам пришло сообщение от демона. Смотреть будете?» Что она хотела таким образом продемонстрировать, осталось еще одной загадкой. То ли ей не удалось доказать мне, что я полный дурень, но везучий, то ли ее стало раздражать, что я по большей части обхожусь без ее советов, как моего ангела-хранителя. И все мои, казалось бы, на первый взгляд сумасшедшие действия имели скрытую логическую подоплеку, которую она не смогла вовремя заметить. А может, это просто ревность к моей будущей невесте? «Вот еще», — встряла она в мои мысли, — «я все равно ближе, чем любая жена. Текст смотреть будешь?» «Буду», — буркнул я достаточно громко. «Чего будешь?» Рядом появилась кандидатка в невесты, и я почувствовал, что она охотно выполнит мои пожелания, в разумных пределах, конечно. Но задумываться над перевоплощением гордой арчанки мне было не досуг. Я отмахнулся и стал просматривать то, что мне прислал демон. А сообщение меня, надо сказать, удивило. Демон духу. «Боец, ты мне должен. Я мог и обязан был тебя уничтожить за несанкционированное внедрение, но оставил жить. В ад не сообщил, что ты внедренец, и у них ты числишься местным. Цени. Мне нужна твоя помощь. Жду в Брисвилле трое суток, начиная с сегодняшнего дня. Постоялый двор, большой кулак. Спросишь Алиша Граппа». Я вышел из ступора. Ого, как закрутились события. Меня вспомнили слишком рано для глубокого внедренца. Мне предлагалось обживаться, налаживать связи, приобретать влияние. Но, может быть, это связано не с адом? Не зря мой куратор напомнил мне, что я ему должен. Тут демон был прав. Я ему должен. И если уж ему нужна моя помощь, то его, видимо, сильно припекло. Долги надо отдавать, иначе судьба перестанет быть благосклонной. Я повернулся к товарищам и теперь своим, можно сказать, родственникам. «Мне нужно будет отлучиться на несколько дней. Вы догоняйте посольство, они не так уж далеко ушли. Пристройтесь рядом, а я вас найду». «Ты куда опять удираешь, неугомонный?» — возмутилась Ганга. «У меня есть долги, которые нужно отдать», — неопределенно ответил я и полез в свою повозку. Уходить у всех на глазах я не хотел, и, скрывшись там, перешел на спутник. Увидев, как новоявленный барон исчез за пологом повозки, бывшая шаманка, влекомая любопытством, решила уточнить у будущего жениха, что конкретно им делать. Она сунулась в повозку, долго обозревала пустой фургон, желая найти место, где мог спрятаться жених, и, не найдя, заглянула под повозку. Нехейца не было и там. Взглядом полным удивления девушка посмотрела на Фому, а потом на Гордиила и растерянно проговорила. «Его там нет». Со спутника я перенесся в Брисвель. После мгновенной темноты я очутился на белой портальной плите и с любопытством огляделся. Это был легендарный нейтральный мир, где мирно сосуществовали все народы этого сектора. На площади огороженный высокими стенами, находилось порядка 10-12 порталов. Но мне не дали осмотреться. Девичий голос строго сказал: «Хватит глазеть, человек! Слезай и зарегистрируйся!» Голос раздался из деревянной будочки, где сидела весьма симпатичная демоница. Впервые за все время пребывания в этом мире демон не представлял для меня опасности. Я легко соскочил с круга и подошел к будке, рассматривая представительницу нижнего мира, яркую, необычную, с небольшими рожками, виднеющимися из-под пышной прически. Вообще демоницы были очень сексуально привлекательны. Кроме того, от них исходила какая-то волна феромонов, от которых кружилась голова и вскипала кровь. «Откуда прибыли, Рен?» — спросила она, не обращая внимания на мой откровенный взгляд. Она уже привыкла к подобной реакции людей и смотрела сурово, но с легкой усмешкой в глазах. «Это все биохимия», — сказал я сам себе и успокоился, перестав испытывать влечение к очаровашке с рожками. «А тебе зачем это знать, красавица?» — в свою очередь спросил я, не понимая, для чего нужна эта регистрация и каким образом она могла меня зарегистрировать. У нее не было журнала, куда бы она вносила сведения. Она просто спрашивала, и все. «Такой порядок, Рен», — нетерпеливо дернула она плечиком, немного сбитая с толку моим вопросом и тем, что человек перестал на нее реагировать. Как и все красивые женщины, она привыкла к пристальному вниманию и восхищению. И мой резкий переход от восторга к равнодушию ее вывел из равновесия и слегка обескуражил. Я положил перед ней золотой и спросил еще раз: «Зачем?» Она мгновенно смела золотой и, смеясь, ответила: «Не знаю, так заведено. Проходите, не задерживайте очередь. И вот вам путеводитель». Она сунула мне в руки небольшой буклет. Я поклонился с изяществом лигерийского аристократа. Этот поклон я подсмотрел у Авора. И, довольный тем, что я тоже произвел на нее впечатление, отошел от будочки. В буклете был подробный план города. Обозначены магазины, постоялые дворы, разные лавочки и тому подобное. Большой кулак был на северной окраине города, и до него нужно было идти пешком. Как поведал мне путеводитель, извозчиков тут не было, что странно. Я вышел с портальной площади и осмотрелся. Здесь воистину было смешение народов и рас. Демоны, люди, дворфы, снежные эльфары, орки в такой же одежде, что и я. Двое из них сразу сменили направление и устремились ко мне. «Смотри, Крымзар! Хуман напялил нашу одежду и ходит не стесняясь», — обратился один орк к другому. «Непорядок, Брнгам! Пошли, проучим глупца и разденем его. Вот будет хохма, когда он голым побежит по улице». И парочка зашагала к молодому приезжему новичку. А то, что он был в городе впервые, было видно потому, с каким любопытством он крутил головой, рассматривая прохожих и улицы. «Раздевайся!» – потребовал один и оскалился, показывая большие клыки. Но дальше произошло то, что они не ожидали. Недолго думая, я сразу врубил одному с правой в челюсть. «Хороший хук получился», – подумал я, когда увидел, что он упал на бок, как столбик, опустив вдоль тела свои лапы. Второго я двинул ногой в брюхо, которое он откормил на сытных харчах Брисвеля. Перешагнул безвольно лежащее тело и пошел своей дорогой, возмущенно размышляя о возникшей ситуации. «Тоже мне гопники нашлись», — подивился я наглому разбою средь бела дня на улицах города. «Они что, всех приезжих встречают таким образом?» Сканер выхватил тройку подозрительных личностей, идущих следом, отметив их оранжевым цветом. «И это мирное существование? Я только что вышел на улицы города, а меня тут же хотели раздеть орки. Теперь преследуют какие-то демоны. Я попал в местный Гарлем?» присматриваясь к другим жителям города, не заметил ничего особенного, чем бы они отличались от меня. Они шли себе спокойно, не тревожась и не подвергаясь нападениям. Это значит, только я привлекаю внимание? Тогда возникает вопрос. Чем? Додумать эти мысли мне не довелось. Дорогу преградили двое демонов и, нагло рассматривая меня, заявили. «Хуман, разговор есть». Я смотрел на новые препятствия, понимая, что дело во мне. Все-таки я чем-то привлекаю местных бандитов. «Друг с другом побеседуйте, мне некогда», — ответил я и двинулся прямо на них. «Что-то этот город мне перестал нравиться». «Мы можем этот вопрос решить по-другому, щенок», — стал угрожать демон и вытащил дубину из-под полы куртки. «Ты что, дурень, хочешь меня остановить палкой?» — спросил я и быстрым движением приблизился к демону. Вырвал палку и огрел ею наглеца между рогов. Демон закатил глаза и рухнул, недолго думая, я врезал по лбу второму, который стоял и хлопал глазами, не успевая реагировать. И когда упал второй, я, видя, что врагов рядом нет, выбросил дубинку. Неожиданно рядом нарисовался большой пес. Он умными глазами посмотрел на меня, склонив голову на бок. Уселся возле демонов и облизнулся. Пес был странным, огромным, больше метра в холке, с широкой грудью и большим лбом. Шея этого чудовища была покрыта роговыми чешуйками. К его странностям добавлялось то, что он был ментатом, и от него исходили явственно различимые чувства. Ему было интересно. Он хотел есть и примеривался к демонам, лежащим на земле. Ко мне он не испытывал враждебности. Небольшой интерес и только. Собак я любил с детства, и они отвечали мне тем же. Таскал домой щенков, прятал их под кроватью. А когда мать, ругаясь, их выкидывала, я в ящике под лестницей устраивал им жилище. Ни одна псина никогда меня не кусала, и даже если начинала лаять, то как-то с большим недоумением. Чего это я разгавкалась? И сразу переставала. Не выдержав, я достал из сумки копченое мясо и протянул псу. «Демонов не ешь, они невкусные», — сопроводил я подачку предостережением. Пес из рук не взял, но по его ментальному, очень яркому посылу я понял, что слопать хочет. Послав ему в ответ радость и доверие, я положил мясо на землю и пошел дальше. Через несколько рисок пес меня догнал и пошел рядом. От нечего делать я стал с ним разговаривать. Идти было еще далеко, а тут, не считая непонятных попыток пристать ко мне, хоть какое-то развлечение. «Ты странный пес, дружище. У тебя вместо шерсти на шее чешуйки. Сам страшный, а тебе позволяют ходить вот так просто по улицам». Пес словно понял и посмотрел на меня взглядом, в котором я уловил отголосок мысли. «А кто мне запретит?» Все свои слова я сопровождал ментальным посылом своих чувств к нему. Он мне нравится, он хороший, и я хочу его угостить. «Да и то верно. Такому парню, как ты, лучше дорогу не переходить. И много вас тут таких?» Псина рыкнула, как будто показывая, что поняла мой вопрос. И тут же рядом оказалась еще пара собак поменьше, которые окунули меня в свой восторг от встречи со мной. Они радовались, что появился еще один большой, который их понимает, который их слышит, и они сообщат об этом хозяйке. Они тоже хотели, чтобы я их покормил. «Вижу, Бобик», — дал я псу первую, какая пришла в голову кличку. «У тебя есть еще друзья, но мяса у меня больше нет. Вот дойдем до постоялого двора, куплю вам барана». Псы словно поняли, облизнулись и веселее затрусили рядом. Но дойти спокойно нам опять не дали. Подъехала повозка, и оттуда выскочило пяток неразумных, людьми их назвать было нельзя. Тут был дров, пара демонов, один почти человек с бронзовым оттенком кожи, или не совсем человек и орк. Разумными я бы их тоже не назвал, раз решили напасть на меня, пытаясь победить числом. Хотя я уже показал свои возможности. Смотрящий за портальной площадью полудемон увидел странного молодого хумана, озирающегося по сторонам. Он был в одежде орков и выглядел как совсем чужой в этом мире. Полудемон, который был должен выискивать всех подозрительных личностей, прибывших в Брисвель, быстро направился к бригаде Жердана. Он хотел предупредить, что прибыл, возможно, иномирец. Уж больно странно и как-то нелепо, на его взгляд, юноша выглядел в одежде орков. Но когда тот молниеносно разделался с двумя огромными орками, грабящими новичков, смотрящий укрепился в своей догадке. Посмотреть на приезжего отправился сам Жердан. Он не хотел больше попадать впросак, как это случилось с ним в прошлый раз. А на перехват он направил двоих. Пусть поговорят с парнем. Но тот разговаривать не стал, а отобрал дубину и оглушил ею его бойцов. «Будем захватывать гада», — решил Жердан. Пятерка в полном составе решительно направилась ко мне. Но на середине пути они были остановлены рыком псов. Рык был предостерегающий, идущий из глубины их глоток. И тут же всю эту разномастную шайку окружили еще собаки, появившиеся из ниоткуда. Пятерка замерла, боясь пошевелиться. «Простите, Рен», — сказал толстый демон, — «мы обознались». Он медленно положил на землю кошель и также медленно, не сводя глаз с большого пса, выпрямился. «Передайте наши извинения ведьме». И все пятеро стали пятиться к повозке. Одна из собак подняла кошель и убежала. «Передам», — кивнул я. Меня опять принимали за кого-то другого. Так происходило со мной в этом мире часто. Я уже стал привыкать и получал от этого некоторые дивиденды. В сопровождении псов я дошел до постоялого двора. Большой кулак был сложен из массивных камней. Большой и основательный, как постоялый двор Руха. Я вошел в зал. Осмотрелся. Увидел стойку со странным, словно отлитым из бронзы человеком и направился к нему. «Добрый день, уважаемый!» «Мне барана целиком», — сделал я необычный заказ. Тот и бровью не повел. «Есть целиком зажаренный поросенок. Устроит?» «Устроит. Только давай тогда два». Он кивнул. «Три серебряка». Я выложил на стол деньги и остался стоять. Вынесли поросят и поставили передо мной. «Ах! Какой аромат!» Сам бы ел, но обещал собакам. Проглотив набежавшую слюну, решил опробовать порося и сам. «Еще одного давай!» Сделал я новый заказ. «А справишься?» Невозмутимость бронзокожего дала трещину. Хмыкнув, показывая этим, что еще и не такое могу, я забрал двух поросят, лежащих на длинных деревянных подносах, и пошел к выходу. У дверей снаружи, пугая входящих и выходящих посетителей, полукругом сидела стая и ждала меня. Увидев поросят в моих руках, радостно завиляли хвостами, проецируя мне свои чувства. «Друг! Друг!» Путь через желудок ведет к сердцу не только мужчины, но и собаки. Улыбнувшись открывшейся мне истине, я поставил угощение вместе с деревянными блюдами. Посмотрел, как вожак выбрал себе одного поросенка и стал есть. Остальные стали рвать другого. Увидев меня, вернувшегося без еды и посуды, трактирщик невозмутимо прибавил к полутора серебряным коронкам еще 20 дил. Спорить я не стал. Расплатился и произнес с вопросительными интонациями в голосе. «Я ищу Алиша Граппа». Тот равнодушно пожал плечами и ответил: «Ищи». Пришлось выложить еще серебряк. «Вон он», — Пройдоха кивком указал на отдельно стоящий стол у окна. «С ним девочка и девушка». Я взял поднос с поросенком и направился к столу демона. Тот узнал меня давно, как только я вошел, но, видимо, решил ко мне присмотреться. Потому и не позвал. Он видел, как я вышел с двумя подносами и вернулся с пустыми руками. Наверное, мои действия ему были непонятны, но он ничем не выдал своего удивления. За его столом сидела интересная компания. Девочка, снежная эльфарка, и дриада, при виде которой я насторожился. Она заметила, как я напрягся, и усмехнулась одними губами. «Присаживайся», — сказал демон. «Тебя как теперь зовут?» «Иридар», — демон кивнул. «Меня, как ты уже знаешь, зовут Алиш. Это моя приемная дочь Аврелия», — показал он на девочку. «А это моя невеста Крома». Я слегка поклонился. «Ты раньше сражался с дриадами», — неожиданно произнесла девочка, с интересом меня разглядывая. «Они оказались демонами, потому ты не доверяешь Кроме, иномирец». Я вздрогнул и посмотрел на Алиша. Тот правильно понял мой взгляд и ответил. «Я, боец, тут ни при чем. У Аврелии дар видеть прошлое». Он посмотрел на поросенка. «Ешь, не стесняйся. Мы уже поели, пока тебя ждали». Я впился зубами в оторванный кусок сочного бока. Мог, конечно, отрезать ножом, положить на тарелку и есть с помощью вилки и ножа. Но это был бы провал как агента. Я, не стесняясь, сделал так, как принято здесь. Просто оторвал кусок мяса, взял в руки и стал с наслаждением жевать. Демон посмотрел на меня с пониманием, усмехнулся и стал говорить. «Спасибо, что так быстро отозвался. Буду краток. У меня возникли кое-какие проблемы». Он замолчал, а когда вновь заговорил, казалось, что слова ему давались с трудом. «Я хочу, чтобы ты забрал девочек и позаботился о них. Почему-то я уверен, что ты сможешь это сделать». Он посмотрел на меня, ожидая ответа, и я, не говоря ни слова, согласно кивнул. «Посели их у себя. Место найдешь?» Я снова кивнул. «Хорошо», — удовлетворенно произнес демон. «Когда я разберусь со своими делами, то приду за ними. Деньги нужны?» Я также молча отрицательно покачал головой. Прожевал и спросил. «Что нам делать, если ты не придешь?» Я понимал, что раз демон обратился ко мне, то дела у него весьма плохи. «Я приду», — отрезал он. «Ты обеспечь их безопасность». «Насколько смогу», — не стал обещать я несбыточное. «Ты должен знать, лесные эльфары объявили мне месть». «Они убьют тебя не скоро», — криво усмехнулся демон. «Но я это учту». Он помолчал, рассматривая свои руки. «Иридар, обе девочки мне дороги. Береги их». Он поднял глаза, в них отразились все его чувства, которые он хотел, но не смог скрыть. Там была нежность, горечь от разлуки и страх за близких ему существ, а также решимость вернуться во что бы то ни стало. «Не посвящай в нашу тайну ту девушку, что стала твоим аналитиком, Иридар». Я снова выразил согласие кивком. Это было понятно без слов. Демон затеял свою игру и, может быть, против ада. Но мне было все равно, с кем он будет воевать. Этой конторе я ничего не должен, а вот демону должок отдать обязан. «У меня больше нет связи через спутник, но мне надо отправить сообщение», — стал немного приоткрываться куратор. «Ты как-то умудрился войти в систему спутника. Я этого в ад не сообщил». Он посмотрел на меня, чтобы убедиться, понял ли я его. «Я понял. Демон играет сам за себя, А еще я понял, что мне ни в коем случае нельзя доверять его конторе. В его глазах вновь промелькнуло удовлетворение. «Я чувствовал, что ты не простой вояка. Удрать из ссылки, из штрафников, не каждый сможет. Отправь это сообщение». Он скинул мне закодированный файл. «По этому адресу. Если будет ответ, перешли. Я больше сам на связь выходить не смогу. Временно. Но принимать сообщения возможность имею». Он перевел взгляд на дочь и невесту и посмотрел на них так, как будто хотел их запомнить на всю жизнь и сохранить образы в своей памяти. «Я сейчас уйду». Он вымучил улыбку, накрыл ладонями руки девочек и так просидел Ритку. «У тебя все получится», — тихо произнесла Дриада, обращаясь к Алишу. «У тебя вопросы есть?» — в последний раз спросил меня мой куратор. «Есть. Они понимают, что должны меня слушаться?» «Понимают. Деньги нужны?» Видно, забыв, что он об этом уже спрашивал, задал он вопрос. «Нет, Алиш, сделаю все, что в моих силах», — ответил я. «Сколько примерно нам ждать?» Я хорошо понимал, что он преследовал свои цели, оставляя меня в живых. Но он дал мне шанс прожить вторую жизнь. Не то чтобы я ему доверял полностью, но пока я ему нужен, он меня не сдаст. А там будет видно. Так далеко заглядывать я не хотел. Демон поднялся. «Примерно полгода, боец», — ответил он и ушел, не оборачиваясь, твердой походкой решительного человека. Во всем его облике ощущалась уверенность и внутренняя сила. С сожалением вздохнув, я убрал порося в сумку, вытер руки от жира и с улыбкой обратился к девочкам демона, которые молча смотрели на меня, ожидая моих указаний. «Встаем и идем к телепорту. В неприятности не ввязываемся. Ссор не начинаем». И первым поднялся из-за стола. Мой путь лежал в Азанар. Когда Алиш просил пристроить этих двоих, я сразу подумал, что разместить их рядом с собой у Авора или в трактире было бы опасно. Не мог я их разместить и у кувалды, на виду у бандитов и сыщиков. Опасно для меня и опасно для них. Надо сделать так, чтобы ничего не связывало меня с ними. Я сначала хотел купить им дом, нанять обслугу, но потом вспомнил о вдове из Анзара, которая делала и продавала мои зелья Груте. Что может быть лучше, чем спрятать вещь на виду? Я попрошу ее приютить девочек. Думаю, она мне не откажет. Скажет, если что, что это приехали пожить родственники друзей ее погибшего мужа. Прокс уходил, не оборачиваясь. Все, что нужно, он сказал. Позаботился о девочках и пристроил их. Странным образом он доверял штрафнику больше, чем братству и сингурам. И когда он увидел возмужавшего юношу со взрослыми глазами, он понял, что в нем не ошибся. Это было чутье скрава, помогающее ему сделать правильный выбор. Он уходил, чтобы спрятаться от ищеек Главка. Его найдут здесь, найдут на Севилле. И единственным местом, где он сможет завершить свое задание – отмыться от ярлыка предателя и уйти от чистильщиков, был нижний слой. Он получил извещение от Вейса, что пора покинуть его гостеприимный дом и найти себе работу. Такое сообщение обговаривалось, и оно посылалось в том случае, когда на него объявлялась охота. Иногда такое случалось. Вейс давал знать, что его ищут свои. Он нужен мертвым, и Блюм уже не может его прикрывать. Демон должен был исчезнуть. Он был предоставлен сам себе и мог надеяться только на себя или на чудо. На какое-то время открытый мир был для него закрытым. Все было бы проще, если бы он был один. Но сейчас он не мог переправить девочек из сектора, где его искали. Все спутники в секторе, через которые он мог бы уйти, взяты под контроль. Ему нужно было время. Или выполнить задание и доказать, что он не предатель, или предоставить свидетельство своей смерти. Почему он попал в такое положение, Прокс тоже понимал. Это плата за жизнь десантников. На него свалили провал операции, а это значит, его ищут, чтобы убить. Ну что же, он готов был их встретить. Мы втроем шли по улицам города в сторону портальной площади в сопровождении двух больших собак, которые почему-то решили нас охранять. Местные больше не предпринимали попыток ограбить меня или поговорить со мной. Девочки тоже молчали, а я не знал, о чем с ними можно говорить, и принял за лучшее тоже не вступать в разговоры. У самой площади, огороженной высокой стеной, я увидел женщину, стоявшую в окружении собак. Она пристально смотрела на нас. Наши сопровождающие увидели ее и весело завиляли хвостами. «Хозяйка!» Передали они мне свои чувства. От нее исходила не угроза, а только сильное любопытство. Аврелия мельком взглянула на нее, потом на меня и тихо произнесла. «Иномерянка, как и ты. Наверное, поэтому вас адские псы любят». Я сделал вид, что не замечаю этой женщины и прошел на площадь. «Что-то уж очень много здесь собралось иномерян», — подумал я. Она или из ада, или из синдиката. И то, и другое для меня было малоприятным. Она видела нас троих. Но с этим уже ничего не поделаешь. Через Трик мы были уже в Азанаре.